Мохо. 19:22. Тверская улица, дом 6. Темно-синий Peugeot 607 въехал во двор, остановился. Боренбоем сидел с газетой на заднем сиденье. 44 года, среднего роста, лысоватый блондин, умное лицо, голубые глаза. Узкие очки в золотой оправе, темно-зеленая тройка, дочитал, кинул на переднее сиденье, взял узкий черный портфель. «Завтра 9:30». «Хорошо», — кивнул шофер. 52 года, продолговатая голова, пепельные волосы, большой нос, большие губы, коричневая куртка, голубая водолазка. Баренбоем вышел, направился к подъезду номер 2. В кармане у него зазвонил мобильный. Он вынул его, остановился, приложил к уху. «Да». «Но?» «Так уже ж договорились». «В 9 там». «Не, давай наверху, там кухня лучше и потише». «Чё? А чего он мне в контору не позвонил, а?» «Лёш, ну что за разговор? Испорченный телефон какой-то. Как я могу заочно давать советы? Пусть приедет нормально. Вообще, по облигациям сейчас порядок полный, они пухнут уже 2 месяц, там предмета для разговора нет». «А? Давай». «Всё». «Да, Лёш! Ты про Володьку слышал? Там ночью экскаватор подогнали и 2 банкомата ковшом вырыли». «Да, мне Савва рассказал. Ты расспроси, он знает подробности. Вот такие сибирские помидоры. Ну все». Баренбоем вошел в подъезд. Кивнул вахтерше. 66 лет, худощавая, парик, очки, серо-розовая кофта, коричневая юбка, валенки. Он сел в лифт, поднялся на 3-й этаж, вышел, достал ключи, стал отпирать дверь. Вдруг ему в спину что-то уперлось. Он стал оборачиваться, но кто-то сильно схватил его за левое плечо. «Не оглядываться! Смотреть вперед!» Баренбоем посмотрел на свою дверь. Она была стальной, окрашенной серым. «Открывай!» — приказал низкий мужской голос. Баренбоем дважды повернул ключ. «Входи! Дернешься, кладу на месте!» Баренбоем не двигался, в щеку ему уперся торец пистолетного глушителя. Он пах ружейным маслом. «Не понял? Ты одного считаю». Баренбоем толкнул дверь рукой, вошел в темную прихожую. Рука в коричневой перчатке вынула ключ из двери. Мужчина вошел вслед за Баренбоемом и сразу закрыл за собой дверь. «Свет включи», — приказал он. Баренбоем нащупал широкую клавишу выключателя, нажал, сразу вспыхнул свет по всей 5-комнатной квартире, и зазвучала музыка. «Леонард Коэн, Сюзан». «На колени!» — мужчина ткнул Баренбоема пистолетом между лопаток. Баренбоем опустился на бежевый коврик. «Руки назад!» Он выпустил портфель, протянул руки назад. На запястьях щелкнули наручники. Мужчина стал обыскивать карманы Баренбоема. «Деньги в кабинете на столе. Около 2000, больше нет», — пробормотал Баренбоем. Мужчина обыскивал его, достал из карманов бумажник, мобильный телефон, золотую зажигалку Гуччи, все положил на пол, открыл портфель, деловые бумаги, 2 курительные трубки в кожаном футляре, банк с табаком, сборник рассказов Борхеса. «Встать!» Мужчина взял Баренбоема под руку, Баренбоем встал, покосился на незнакомца. «Мужчина, 36 лет, невысокий, крепкого телосложения, блондин, голубые глаза, короткая стрижка, тяжелое лицо, полоска светлых усов, стального цвета плащ, светло-серый шарф, черный кожаный рюкзак за спиной. «Вперед!» — мужчина ткнул Баренбойма пистолетом. Баренбойм пошел вперед. Миновали первую гостиную с круговым аквариумом и мягкой мебелью, вошли во вторую. Здесь стояла низкая японская мебель, на стенах висели три свитка и плоский телевизор. В углу стоял музыкальный центр в виде черно-синей пирамиды. Мужчина подошел к пирамиде, посмотрел, как вырубить. «Вон пульт». Баренбойм мотнул головой в сторону низкого квадратного стола. Черно-синий пульт лежал на краю. «Мужчина взял». Нажал кнопку «Пауэр». Музыка прекратилась. «Сидеть!» Он нажал на плечо Баренбойма. Усадил на низкое сиденье с красной подушкой. Убрал пистолет в карман. Снял рюкзак. Развязал... Достал молоток и два стальных альпинистских костыля. «Какие стены в доме?» «В смысле?» — напряженно моргал бледный Баренбойм. «Кирпич, бетон!» «Кирпичная». Мужчина сдернул со стены два свитка, примерился... И в три удара вбил костыль в стену. На уровне своих плеч. Отошел от него метра на два... И вогнал второй костыль на том же уровне. Потом достал мобильный, набрал номер. «Все в норме, давай, там открыто». Вскоре в квартиру вошла Дибич. 32 года, высокая, худая, широкоплечая блондинка, голубовато-серые глаза, жесткое костистое лицо, серовато-синее пальто, синий берет, синие перчатки, синий-желтый шарф, продолговатая спортивная сумка. Осмотрелась, мельком глянула на сидящего Баренбойма. «Хорошо». Мужчина достал из рюкзака веревку, разрезал ножом пополам, они подняли Баренбойма, сняли с него наручники, стали снимать пиджак. «Вы по-человечески можете сказать, что вам нужно?» — спросил Баренбойм. «Пока не можем». Дибич взяла его правую руку, обмотала веревкой. «Я не храню дома деньги. Нам не нужны деньги, мы не грабители. А кто вы? Страховые агенты?» Баренбойм нервно усмехнулся. Облизал сухие губы. «Мы не страховые агенты». — серьезно ответила Дибич. — Но ты нам очень нужен. — Для чего? — Расслабься и ничего не бойся. Они привязали его руки ко вбитым в стену костылям. — Вы садисты? — Баренбойм стоял с разведенными в стороны руками. — Нет. Дибич сняла пальто. Под ним был синий костюм в тончайшую полоску. — Чего вам надо? — Какого хера? Голос Баренбойма сорвался. Мужчина залепил ему рот клейкой лентой. Дибич расстегнула сумку. В ней лежал продолговатый мини-холодильник. Она открыла его, вынула ледяной молот. Мужчина расстегнул Баренбойму жилетку и рубашку, разорвал майку. Внезапно Баренбойм ударил его ногой в пах. Мужчина согнулся, зашипел, опустился на колени. «Ох!» Дибич ждала, оперлась на молот. «Ой!» — морщился мужчина. Дибич подождала немного, посмотрела на висящий на стене свиток. «Лед тает обу!» Мужчина приподнялся, они приблизились к привязанному. Баренбойм попытался ударить ногой Дибич. «Держи его ноги!» — сказала она. Мужчина кинулся. Обхватил колени Баренбойма, сжал, замер. «Говори сердцем!» Дибич красиво размахнулась, молот со свистом описал полукруг, обрушился на грудь Баренбойма, Баренбойм зарычал. Дибич приложила ухо к его груди. «Не говори, говори, говори!» Баренбойм рычал, дергался. Дибич отшагнула, размахнулась, ударила... Изо всех сил. Молот треснул, куски полетели в стороны. Баренбойм застонал, повис на веревках, голова упала на грудь. Дибич приникла. «Говори, говори, говори!» В грудине возник звук. Дибич вслушалась. Мужчина слушал тоже. «Мо-хо!» произнесла Дибич, удовлетворенно выпрямилась. «Его зовут Моха!» «Моха!» произнес мужчина, поморщился, улыбнулся.